Пришлось Варе уволиться и снова искать смысл жизни. Все эти и другие эпизоды из его биографии медленно возникают в его мозгу и также тихо исчезают, пока он сидит один за столиком ресторана в далеком чукотском поселке А.Е. и ищет виноватых в своих злоключениях, в своих мотаниях по свету, в своей неустроенной судьбе, в своем одиночестве. Да-да, в одиночестве. Всего 8 лет романтики выдержала его жена и нашла более уверенного человека. А почему? А потому, что еще в начале пути Варфоломей сам по себе факт романтической любви считал уже гарантией вечного семейного счастья. Никогда не ревновал и доверял, обеспечивая себе спокойную жизнь. Можно было бы сейчас в ресторане улучшить настроение. Да не пьющий Варя, вот в чем беда. Единственный способ – исповедаться, излить душу. А это легче всего сделать постороннему человеку. И такой человек находится. «Свободно?» – спрашивает он. Варфоломей кивает. «Ни по лицу, ни по одежде профессию человека не определить. Лицо обычное, ничего броского. Одежда тоже, свитер под пиджаком, никаких значков на лацканах. Заказал? Не пью. Чего так? Не идет. А, понимаю, — сказал незнакомец. Жаль, пива нет. Пивом хорошо лечиться. Всем хорош север, а вот пива нет. Да, нет в жизни счастья, потому и бегут отсюда. Кто без пива выдержит-то, а?» Варфоломей угадал в нем приезжего. «Надолго к нам?» — спросил он. «Как получится. Вот слетаю на остров, а там видно будет». Официантка принесла заказ незнакомца. «Ну, за знакомство», — сказал он. «Меня Черновым зовут. Ваня Чернов, значит. А тебя?» «Варфоломей». «Варя, значит. Что имя-то такое?» «Сын Бородатого, с древнееврейского». «А, понятно». И Чернов опрокинул стопку. А Варя, опустив глаза и скучно ковыряя бифштекс, вспомнил о том, что давно не писал на материк маме. А мама вот в прошлом году прислала ему дорогой подарок — расческу из заморского сандалового дерева. Давно мечтал Варя о ней. Мечта сбылась. Единственная его мечта, которая осуществилась в жизни. Да вот только поздновато, расчесывать уже нечего. По утрам, прихорашиваясь перед зеркалом, а надо сказать, что к внешности своей он относился серьезно, Варфоломей вертел расческу, вдыхал тонкий приятный запах сандалового дерева и поглаживал лысину. «Хорошо, что борода есть», — думал Варфоломей, любовно подстерегая ее маленькими ножницами, которые всегда носил с собой в специальном внутреннем кармане жилета. «Ну, а вы?» — спросил в свою очередь Чернов. «Давно тут?» «Полгода». «А зачем? От теплой жены да на холодный север?» «Нет у меня жены», — потупился Варфоломей. «Простите», — понял Чернов, — «я не хотел». «Да нет, чего уж там», — решил открыться Варфоломей. «Я вам скажу, когда жена уходит, это очень неприятно. Но когда она не приходит год,